Пастырь. Приступим опять к нашему изучению предмета «Пастырь и его служение». Мы уже рассмотрели смысл этого имени и его отношение к другим. Затем мы говорили о пастырском призвании. Сегодня обратим наше внимание на его благоугодную жизнь. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 главе, 12 стихе говорит: «Ибо похвала наша сия есть, свидетельство совести нашей, что мы в простоте и благоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили». Поддерживать и совершенствовать свою пригодность служению, чтобы служебные обязанности становились все более и более естественным выражением истинной внутренней духовной жизни, это то единое на потребу, чему молодой пастырь должен всегда стремиться. Он был призван годным для служения. Его способности, душевные качества, познание и дары Святого Духа дали возможность приступить к пастырской деятельности. Но осуществление этого заветного желания не может и не должно привести его к тому душевному состоянию, о котором говорится: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Достижение пастырского положения не цель, а только средство к цели. Молитвенное созерцание дивного примера, оставленного нам самим пастыреначальником, поможет молодому пастырю всегда помнить, как мало еще пройдено им, и как труден, и как может быть далек его дальнейший путь. В каждом деле первый энтузиазм приступающего к новой работе человека должен мало-помалу притвориться в сосредоточенную энергию, направленную планомерному исполнению его трудных и ответственных обязанностей. Пастырь точно так же должен приучить себя повиноваться всегда целому ряду вновь и вновь возникающих требований своей службы. Повинуясь этим строгим требованиям, пастырь должен вложить в исполнение обязанностей самое лучшее свое, сосредоточить всю свою духовную мощь, совершенно не считаясь тем, в каком настроении он находится, когда к делу его призывает Господь. Пастырь не имеет права уклоняться от принятого на себя служения по тем или иным предлогам, поддаваться случайным чувствам, подчиняться обстоятельствам, пренебрегать самопожертвованием, уходить от самодисциплины, стать формалистом, профессионалом своего дела, совершать служение, дорожа лишь людским суждением, значит допустить ряд духовных падений, которые ни в коем случае не могут быть оправданы. Надо помнить, что когда самые священные обязанности становятся часто формальными действиями, они перестают быть священными. Чувство ответственности часто ослабевает и притупляется при повторности одних и тех же выражений духовного напряжения. Лучшим средством против такого упадка сил и деятельности – это обогащать свою внутреннюю жизнь новыми духовными достижениями и приобретениями. Такое обогащение протекает в глубоком и постоянном переживании присутствия Божия, напряжении совести, постигающий допущенные свои ошибки и промахи, в совершенном уповании на помощь Божию и водительство Святого Духа. Другими словами, нужно беречь и воссоздавать в себе все то, что способствует пастырю оставаться человеком Божиим. Весьма необходимо, чтобы окружающая пастыря среда, распорядок дня, его друзья, Его встречи так или иначе способствовали его жизни во Христе. Крайне необходимо также, чтобы у пастыря при всей его нагруженности работой всегда оставалось время для личного чтения Слова Божия, размышления и уединенной молитвы. Чаще всего, конечно, возникает ряд затруднений в этом вопросе, связанных с недостатком времени, с известным отсутствием воли. Разумно распределять свое время, долг каждого пастыря, который он должен поставить впереди всех других обязанностей. Час молитвы не надо искать, его надо строго определить, точно придерживаться и любой ценою оберегать его. В смысле того или иного установления времени для тихого часа молитвы не может быть никакого общего правила. Каждый распределяет свое время в связи с обстоятельствами его личной жизни. Нам думается, однако, что наилучшим часом для такой молитвы будет утренний час, и чем более ранним он окажется, тем лучше. В доме еще тишина, все злободневное, людские огорчения, волнения, письма, житейские заботы еще не успели предъявить своих прав. Как легко войти в молитвенное настроение, прежде чем не захватили и не увлекли человека дневная сутолока и суета. Роса орошает природу обильнее всего по утрам. Авраам вставал рано поутру и стоял пред лицом Господа. Какая изумительная картина! Какой дивный пример для подражания! Сам Христос задолго до обыденного дневного служения уходил в горы и молился. Духовная пища, манна небесная, должна быть собрана, силы обновлены. Пастырь, обремененный в течение дня самыми трудными делами, может научиться превращать в молитву каждую новую нужду, каждое желание, беседу, затруднение и даже самый незначительный случай. И хотя бы раз в неделю, лучше всего в субботу, пред приближившимся днем Господним, отдать с преизбытком свое время для молитвы. Духовная нищета некоторых пастырей, пренебрегающих глубокость и постоянное общение с Богом, должна открыть наши очи и направить нашу волю к решительной борьбе за тихий, уединенный час молитвы, как борется все наше существо за естественное дыхание жизни. Нет более серьезной борьбы в жизни пастыря, как именно такая борьба. И поражение пастыря в этом вопросе бывает всегда роковым. Как лучше всего использовать драгоценное время уединенного молитвенного часа? Чем лучше всего руководствоваться в своем уединенном молении, предоставляется личному опыту и выбору каждого. Существенно ли сказать, что час этот принадлежит не для систематического изучения Библии или подыскания материала для проповеди, но исключительно для размышления, проникновения в духовный смысл прочитанного Слова Божия, самоуглубления и молитвы. Пастырь не смеет забывать о своей собственной душе. Изучение Библии, подготовка проповедей, чтение духовных книг — насущный долг пастыря. Но для таких занятий он найдет другое время. Тихий час уединения можно рассматривать как беседу раба с его господином. Раба, который нуждается перед началом работы — в новых распоряжениях и указаниях, в новых силах. Наше очищение, укрепление и восполнение всех других нужд является работой Святого Духа. И мы должны дать Ему время для выполнения этой работы в нас. Мы не должны торопиться, если желаем действительного Царства Божия в нашей душе. Тот, кто находится под непрестанным действием Святого Духа и сам насладится жизнью в Боге, и других можешь привлечь ко Христу, ибо жизнь, сокрытая в Боге, не может быть сокрыта от людей. Аминь.